Глава 25. Пока я беспомощно наблюдала за этими превращениями, тело Глинды растворилось в розовом свете, который поднимался по рукам Гламоры. Тело колдуньи медленно взмыло в воздух и закружилось в розовом облаке магии. Рот ее распахнулся в беззвучном крике. Бездумный взгляд был устремлен в никуда. «Гламора!» Я едва не плакала, подавшись следом за ней. А потом магическое облако в последний раз ярко полыхнуло и взорвалось, сшибая меня с ног ударной волной. «Ты в порядке?» Рядом оказался Нокс, помогая подняться. Я кивнула, потому что говорить не получалось. На земле осталась лежать лишь одна сестра. Другая исчезла. Мы уставились на неподвижное тело, скорчившееся на окровавленной земле. Мы осторожно подкрались ближе. Я крепче сжала рукоять клинка. Нокс легонько толкнул тело носком ботинка, и оно шевельнулось, перевернулось на спину. Сначала я не поняла, на кого смотрю. Глаза колдуньи были закрыты, но медленно поднимающаяся и опадающая грудная клетка говорила о том, что она жива. Безукоризненная фарфоровая кожа, на которой не осталось ни огромного шрама, ни свежих ран, ее золотистые волосы рассыпались вокруг головы, чистые, блестящие, словно их только что помыли. Она была абсолютно нага. Было в этой картине что-то трагичное. Найти Гламору, для которой манеры значат все, в таком жалком виде? «Дай мне свою рубашку», — приказала я Ноксу. «Дать что?» «Рубашку, идиот!» Я потянула его за рукав. Медленно-медленно до Нокса дошло, что от него требуют, и он через голову стянул рубашку. Увидев его торс, я покраснела. Схватила рубаху и накинула ее на Гламору. Если, конечно, это действительно была она. «Мы должны выяснить, что случилось», — сказал Нокс. «Если это Глинда...» «Я видела, как исчезла Глинда», — ответила я. «По крайней мере, так казалось. Они словно слились в одного человека. Я останусь здесь, буду следить на случай, если она проснется», — сказал чародей. «Может, проверишь, как там все остальные?» «Все уже проверено», — раздался голос Момби, и вместе с Герт она появилась за нашими спинами. Следом за ними шла Мелиндра, но остальных бойцов Ордена я не видела. «Аннабель?» — спросила я, и с выражением скорби на лице Мелиндра покачала головой. Нокс резко выдохнул. «Мы знали друг друга еще с тех пор, как...» Его голос дрогнул, он замолчал и опустил голову. Повисла тишина. Только издалека доносились крики Лулу. Она отдавала приказы обезьянам. «Нокс, мне так жаль!» — пробормотала я, чувствуя себя вдвое виноватой. «Аннабель никогда мне не нравилась, а теперь ее больше нет». «У нас тяжелые потери», — мрачно подвела итог Момби. — «Множество обезьян и больше половины наших бойцов. Но битва окончена. Большая часть войска Глинды отступила, когда Гламора победила их предводительницу. С оставшимися расправляются летучие обезьяны». — «Что с армией Дороти?» — спросила я. Момби усмехнулась. — «Выжившие помогают обезьянам», — тихо отозвалась Герт. «Этих созданий заколдовала Дороти. Они никогда не были злыми, но она уже слишком слаба, чтобы контролировать их на расстоянии. Большая часть ее войска — фермеры и мирные жители страны, которых пленил еще железный дровосек». Голос ее был полон печали. Столько страданий и мучений. «И для чего все это?» «На войне нет времени для слез», — резко оборвала ее Момби. — «Нужно найти Дороти, но это потом. Пока что у нас есть более насущные проблемы». Она села рядом с колдуньей, неподвижно лежащей на земле, и протянула руки Ноксу и Герт. «Замкните круг!» — грубо приказала она, и они подчинились, тоже опускаясь на колени. Они вытянули сцепленные руки над телом колдуньи. Над тремя фигурами в плащах образовалось золотистое облако. Момби на одном дыхании пробормотала заклинание, и облако, словно отзываясь на ее голос, осторожно ощупало лицо и тело колдуньи. Наконец Момби тяжело вздохнула и, отпустив руки Нокса и Герт, открыла глаза. «Это она! Это Гламора! Она справилась! Победа за нами!» Облако медленно опустилось на грудь неподвижной Гламоры, и кожа ее засияла тем же золотистым светом. «Вернись к нам, сестра!» — позвала Герт. «Вернись, Ворден! Восстань вместе со злыми!» Колдунья распахнула глаза. «С возвращением, Гламора!» — сказала Момби. «Ты победила Глинду!»